«Нет, совсем не спешу», — ответил антивирус, приходя в себя. Нервы у него были высший сорт. Пока я выдавливал униженные обрывки начальных фраз своей роли, он успел настолько взять себя в руки, что сумел приветливо мне улыбнуться. «Что такое стряслось, Антон? Антон Антонович?» «Ох, сейчас расскажу!» И я, снова взяв его за локоть, но теперь уже с демонстративной целью, чтобы показать, как боюсь с ним разминуться, поволок жаркого подальше от свалки при содрогающихся перепонках троллейбусных дверей. Я проверял, растерянно и обескураженно лепетал я, пока мы в лавировку пробирались к углу ближайшего дома, где людской поток не грозил нас смести и растолочь. Я проверял, ваша статья в деловаре еще не вышла. «Так быстро дела не делаются, с достоинством», — совсем уже придя в себя, отвечал Жарков. «Может, послезавтра выйдет». «Со мною после вашего ухода странные дела твориться стали», — сбивчиво заговорил я, когда мы остановились. Жарков пристально уставился мне в лицо. «И кто-то явно втягивает меня в игру, которая мне совершенно непонятна, но, по-моему, очень неприятную игру. Опасную». Бероев мне и поверил, и не поверил. По-человечески поверил, но как полковник конторы не смог поверить. Не смог заставить себя поверить настолько, чтобы немедленно заняться Жарковым всерьез. Тут он должен был быть уверен не на 40, а на 90%, потому что коллега, одного муравейника с ним. Чтобы взять в разработку, скажем, меня, хватило бы 30%. Это товарищ Бероев честно признал. По-товарищески. Но тут... А время дорого. Впрочем, оно всегда дорого. И мы, не отходя от кассы, вместе придумали простой, как мычание, план. Но, собственно, набор шаблонов у спецслужб не так велик. И очень редко каким-нибудь гением удается его хоть как-то разнообразить. Суть, как я понял, не в принципиальной новизне. Именно экстравагантные методики, как я понял, легче всего раскалываются противником. Суть в применении того или иного штампа там, тогда и таким манером, чтобы он наверняка сработал. Простенько, правда? Но поразмыслив, в это можно поверить. В конце концов, люди практически одинаковыми движениями дают друг другу в нюх уже много тысяч лет. И коллизия эта в каждом конкретном случае для каждого конкретного потерпевшего оказывается совершенно внове. План был. Провокация. Провокация такая. Надо Жаркова напугать. Напугать тем, что вот-вот случайно случится то, что на самом деле случайно уже случилось. А именно, я попаду в контору и как-то его там дешифрую. В данный момент сам я не понимаю ничего. Лох серебристый обыкновенный. Но стоит мне в конторе изумленно сказать, так это ж он ко мне приходил, вот этот журналист, и спрашивал про отъезды. Как граждане с опытом уже поймут все. И так поймут, что костей журналисту не собрать. И, следовательно, времени на то, чтобы обмыслить план действий, который почти наверняка сведется к плану бегства, у него ровно до того момента, как я попаду на первую беседу. Конечно, тут есть некий риск для меня. Убрать дурака-психиатра, и нет вопросов. Но мы надеялись, что от первых импульсов его удержит обилие народа кругом, а потом он возьмет себя в руки и сообразит, что и это не выход. Да и меня уже под руками не будет. И таким образом мы с максимально возможной быстротой выясним все. Если Жарков на меня посмотрит, как на придурка, и посоветует, например, обратиться к компетентным органам, стало быть, моя фокстерьерская логика завела меня не в ту нору. А вот если засуетиться, тут уж нет сомнений. Камни, и под каждым камнем рак. Но осуществить сей хитроумный план нам надлежало с Бероевым исключительно вдвоем, не ставя покамест в известность никого. чтобы убедиться, понимаете ли. Честь мундира и все такое прочее. Бля-бля-бля, как в подобной ситуации закончил бы Кирин отец. Впрочем, именно благодаря такой самодостаточности и самодеятельности определенная новизна в нашем штампе все-таки возникала.